То есть мечтать, исходя из объективной действительности, не только можно, но даже необходимо, чтобы лучше видеть революционную перспективу. Увлеченно и интересно говорил с трибуны съезда Павел Петрович о советском человеке будущего. «Какие же у нас, товарищи, будут тогда замечательные люди?» — сказал Постышев и добавил. «Мне рисуются такие черты этого человека завтрашнего дня. Это будет физически здоровая, всесторонне развитая личность с многогранным кругом интересов в жизни и запросов к ней. Это будут люди больших творческих возможностей, высоких творческих полетов. Это будут люди высокого уровня культуры, не только потребители культуры, но и создатели ее. Это будут люди, не знающие противоположности между умственным и физическим трудом. Это будут борцы за полную победу коммунизма». Во время работы в Харькове Павел Петрович предложил создать съезд пионеров и октябрят. Идею поддержали широкие слои общественности, и в канун 18-й годовщины Великого Октября в городе был торжественно открыт первый в СССР дворец пионеров и октябрят. Приехав в Киев, Постышев предложил открыть и здесь дворец для детей. По его инициативе 23 ноября 1934 года бюро Киевского обкома КПБУ создала специальный комитет, в состав которого вошли Постышев, председатель, Любченко, Юра, Алешин и другие. Благодаря энтузиазму и энергии Павла Петровича, поддержке партийных, советских и общественных организаций, в течение года в столице республики был построен дворец пионеров и октябрят. 11 ноября 1935 года состоялось его торжественное открытие. Дворец стал центром внешкольной работы с детьми всей Киевской области. На праздники сюда приезжали пионеры из самых отдаленных сел. Для многих из них это была первая встреча с одним из древнейших городов страны, обновленным и ставшим еще более красивым за годы советской власти. Павел Петрович считал, что внешкольные детские заведения должны быть в каждом районе дворе-доме. В октябре 1934 года он предложил организовать детские площадки при жилкопах. Первая такая площадка была создана в Киеве во дворе дома по улице Фрунзе, 24. Ее называли пионерским форпостом имени Павла Петровича Постышева. Это был толчок. Теперь пионерские форпосты создавались во всех городах и поселках. И практически о каждом таком событии местные партийные, советские и комсомольские организации, сами дети или их родители, сообщали Павлу Петровичу. В июле 1936 года руководство Горловской шахты имени Сталина сообщило Постышеву о создании первого в поселке форпоста. В ответной телеграмме, датированной 21 июня, секретарь ЦК КПБУ не только поздравил и тепло поблагодарил инициаторов создания детского учреждения в шахтерском поселке, но и выразил уверенность, что донничане сделают его лучшим пионерским форпостом не только в Донбассе, но и во всей республике. Назрела необходимость во внешкольных учреждениях и на селе. По инициативе Павла Петровича осенью 1935 года начали создаваться хаты колхозных ребят. К лету 1936 года их в республике насчитывалось уже свыше 5000. Здесь дети колхозников могли найти себе увлечение по душе. Чтобы обобщить первый опыт работы, наметить новые формы и методы деятельности хат колхозных детей, ЦК ЛКСМУ и Наркомат просвещения УССР провели в июне 1936 года республиканское совещание. Павел Петрович встретился с его участниками. В беседе секретарь ЦК КПБУ, отметив ценность и важность такого опыта, высказал очень много интересных предложений, которые помогли молодым воспитателям в их дальнейшей деятельности. По мнению Павла Петровича, хаты колхозных детей должны стать основой для создания в недалеком будущем сельских дворцов пионеров и октябрят, первым этапом вовлечения широких масс колхозной детворы в культурное строительство. Чтобы еще более активизировать их работу, Постышев предложил возложить организационное методическое руководство на районные и областные организации ЛКСМУ, усилить помощь со стороны Харьковского и Киевского дворцов пионеров и октябрят, мобилизовать для этой цели все местные возможности. Он указал также на необходимость расширить сеть таких внешкольных учреждений в селах республики, в первую очередь увеличить их количество в Сталинской и Винницкой областях.